Вот тут сразу тебя, капитан, узнаю. Как был хитрым перестраховщиком, так и остался. Поди где-нибудь парочка снайперов засела и пулеметик припасен. Да, это мои ребята, если ты про лесочек. Да, там мои засекли 5 человек. Свяжитесь с ними, чтоб не шалили, а то ведь накроют их. Хорошо. Вытащив из кармана радиостанцию, он стал связываться со старшим группы. Бычок, это Ромб. На связи, Ромб. Сильно не суетитесь, тут свои старые знакомые. И твои, кстати, тоже. Они вас обнаружили и на прицеле держат. Оставайтесь на позиции. Вас понял, Ромб. Дослушав переговоры Черненко со старшим группы, я сам задал вопрос. Бычок? У меня в группе был Сашка Артемьев, у него был такой позывной. Так это он и есть. Михаил Григорьевич, моя группа попала в засаду, и всех положили, сам с трудом прорвался. Он не может быть живым. Он и еще 3 ехали в передовом дозоре, и их расстреляли из засады. Да вот так получилось. Когда вас зажали, и ты ушел на прорыв, мы уже подоспели, когда татары потрошили машину. Вот там твоего Сашку, не только его, успели отбить. Правда, без сознания. Досталось ему крепко. Мне стало действительно плохо. Тогда получается, что я оставил своих людей, хотя был их командиром. Сам вырвался из засады. Но они-то остались. Да, я спасал груз. Но все равно частенько вспоминал тот день. И становилось стыдно. Глухим голосом спросил, кто еще выжил. Черненко, видимо, понял, что меня гложет. «Не вини себя, ты все правильно сделал. Если бы не вырвался, то и тебя бы там кончили. А пока они за тобой гонялись, разделились, и мы успели захватить тех, кто возле джипа остался потрошить мертвых». «Да, понятно, но все равно как-то неприятно. Все-таки сколько вместе были. Кто еще остался?» «Девушка Екатерина Артемьева. Она у тебя снайпером была». Да вообще-то у нее другая фамилия была. Так она за твоего Сашку и вышла замуж. Недавно родила. Вот как. Прямо груз с плеч. Если честно, то ее было жалко больше всего. Молодая, красивая девчонка. Но снайпер от Бога. Я сам потом долго от этого всего отходил. Если был бы пьющим, то, наверное, спился бы. Да ладно, Сергей, история старая. Но вот насчет груза, который вы вывезли из Новороссийска. Думаю, спрашивать не стоит. Нет, не стоит. Когда придет время, сам все расскажу. Там все очень серьезно. Возможно, это нам поможет выжить. Понятно. Мы с тобой не так много общались, но гнидой ты никогда не был. Да и твои ребята зла не держат. Недавно поминали тебя, так что долго жить будешь. Ой, надеюсь. Ну, что будем дальше делать? Тут Ильяс землю роет, хочет с тобой повидаться. Должок у него к тебе. Да флаг в руки. Вы только укажите, где они обитают. Мы им устроим несколько сюрпризов. Пусть вспоминают, что такое антипартизанская тактика. Замучаются на растяжках подрываться, да от снайперов прятаться. Да, изменился ты. Раньше поосторожнее был. Это так, к слову. Как я понял, вы хотели убедиться, что с нашим появлением не начнется передела власти, что может повлечь за собой боевые действия. Ну, что-то вроде того. Уж слишком вырезово влились в общество. Тут Киев пытается что-то диктовать. Несколько раз приезжали эмиссары налаживать связь. В общем, идет попытка организовать некоторое подобие государства. А в реале обложить данью регионы. Турки лезут. У них с радиацией посложнее, вот и пытаются найти более подходящие территории. Местные татары, как исчезло государство, сразу попытались организовать рабовладельческий строй. Ты с ними тоже повоевал, знаешь, что за публика. И без тебя тяжело, но вроде как замирились, по-крупному уже никто не воюет, а по-мелкому постоянные стычки. Пытаемся как-то ужиться. Да, не получится. Максимум выйдет что-то типа феодального общества. И учитывая наш менталитет, то большое бандитское государство с вечно враждующими группировками. Да, я хотел узнать, кто за вами стоит. Из тех, кого вы знаете, за нами никто не стоит. Считайте, третья сила. С интересами, не противоречащими вашим, но ставящим более серьезные и глобальные задачи. Вот как. Ну что ж, посмотрим. Я пока в большую политику не лезу, но у короткого надо даю. Проблема людей мало. А тут ты появляешься. Причем начинаешь торговать оружием, которое, скорее всего, лежало с незапамятных времен на дальних складах. Вот что будет дальше? А ничего, будут торговать. На любые попытки наехать буду бить сразу, без предупреждения. Определимся по мере общения. Но если что, Михаил Григорьевич, в случае обострения ситуации можете на меня положиться. И на какие силы я могу рассчитывать? Ну, не держите меня за такого уж мальчика. Так грубо прощупывать. Это уже просто смешно. Силы достаточно, чтобы с нами считались. А вот с Сашкой Артемьевым мне бы хотелось переговорить. Хочешь его переманить? Да. Дело, которым я занимаюсь, слишком важно, и мне нужны проверенные, подготовленные люди. Если честно, то вот эти ваши дрязги мне как-то неинтересны, и влезать не собираюсь. Только торговля. Вас-то я тоже знаю. Так что, думаю, сработаемся. А вот вашего Ильяса надо будет закопать. Нужно, конечно. Вот только сил у меня не хватит. Да и боеприпасов и горючего маловато. Может, что подбросишь? Пара пулеметов с боеприпасами устроит? Естественно. Сейчас это редкость. Не проблема. Сейчас организуем. Чего-то подобного я и ожидал. В кузове джипа лежали завернутые в брезент два МГ-34 с двумя боекомплектами каждому, плюс 5 карабинов Маузер. Все это было приготовлено в качестве подарка старому знакомому. Черненко вызвал из лесочка Сашку Артемьева, и пока он подходил, мы обговорили некоторые детали будущего сотрудничества, порядок связи и варианты взаимодействия.